Глава 7. Я стала звездой очередного выпуска. Поначалу, как и ожидалось, показывали экскурсию на космолете. Это было воистину прекрасно. Сначала космолет, груженный восторженными участницами отбора и одним техноэльфийским королем, поднялся настолько высоко, что из его окон стал виден полукруг планеты. А потом, прокатив с ветерком, космолет опустился ближе к поверхности Земли и поплыл уже над ней, чтобы можно было полюбоваться красивыми пейзажами Элинора. По большей части, правда, показывали болтовню девушек с королем, а вид из окна так фоном. Однако выпуск завершила я. Да-да, именно наш разговор с Шайраном, а вернее его кусочек, на котором подоспела камера, уж не знаю, случайно или кем-то подосланная. Шайран подтвердил, что я не техномаг. Человек, как и любая другая раса, если он не дракон, может быть либо магом, либо техномагом. А у меня уже проявляется именно магия. Но, поразмыслив немного, Шайран сказал, что некоторые маги тоже способны чувствовать камеры. Только это величайшая редкость. Уж точно он не ожидал такого от девушки, несколько дней назад взятой с земли. Так что выглядел Шайран потрясенно и задумчиво, а я ощутила себя чуть ли не уникальной. К тому же, какая полезная способность. Если ее развить, я всегда буду совершенно точно знать, есть рядом камеры или нет. На отборе в самый раз. По завершении трансляции нашего занятия на экране возникло лицо ведущей. «Виктория, девушка Земли, не перестает удивлять», — бодро прокомментировала рыжая. Всего 3 дня назад она обнаружила в себе магию и вот уже открывает в себе очередную способность — чувствовать наши техномагические камеры, что еще скрывается в этой хрупкой, но такой загадочной землянке. Думаю, на этом отборе мы увидим много интересного. Оставшееся до завтрашнего бала свободное время я потратила на самообразование. В шоу и так достаточно часто появляюсь, даже если совсем об этом не думаю — а значит, можно немного расслабиться и заняться чем-нибудь скучным, что уж точно не будут снимать на камеру. Первым делом посмотрела некоторые выпуски с предыдущих отборов. На все, конечно, никакого времени не хватило бы, но с довольно-таки большим количеством ознакомиться удалось. Пусть на каждом отборе были разные испытания, но хотя бы кое-какое представление я о них составила. Может быть, не упаду в обморок, если в следующий раз придумают что-нибудь этакое. Что насторожило и слегка разозлило, так это отсутствие выпусков 500-летней давности. В то время уже существовал интернет, который бзом, и шоу тоже снимались. Но кто подчистил все файлы? Почему я не нашла ни одного, где участвовала бы девушка Земли? Тогда, если подсчитать, на Земле должно было царить Средневековье. И мне очень хотелось взглянуть на этих средневековых землянок, но не получилось. Ни одного видеофайла. Что за ерунда? Кто-то подчистил специально? Наконец, прочитала толком правила отбора. Ничего особо выдающегося в них не было, кроме одного любопытного, не слишком приятного пункта. Мы на самом деле невесты, в некотором роде собственность женихов. Да-да, именно так. Выбывая из отбора, девушка снова возвращает себе свободу. Но сейчас, пока мы участницы, мы, к тому же, именно невесты и принадлежим женихам. Самой, например, уйти не получится. Или влюбиться в какого-нибудь садовника и затащить его в постель тоже нельзя. Только женихи имеют право к нам прикасаться. Впрочем, переходить грань тоже не будут, ибо мало ли кому достанется или не достанется невеста. К счастью, пробовать нас до окончательного отбора женихи, несмотря на свои статусы, тоже права не имеют, если только сделают выбор, который уже точно не поменяют. В некотором роде ни рыба, ни мясо получается. Частично мы защищены от посягательств женихов, но в то же время никто другой на нас даже посмотреть вблизи не посмеет. Впрочем, это я слегка преувеличила. На том же балу будут не только женихи. Придут гости, аристократы из ведущих миров и не только. Будут знакомиться с невестами, танцевать, ничего лишнего, впрочем, себе не позволяя. Это хорошо. Значит, если не удастся привлечь внимание жениха, можно будет потанцевать с кем-нибудь другим и тоже, возможно, привлечь внимание камер. А что засветиться на камерах нужно, в этом я уверена. Все же на финал нацеливаюсь. Нужно быть на виду у зрителей и не на последних местах рейтинга. Принадлежность женихам, конечно, слегка напрягала, но здесь главное вылететь с отбора в самый нужный момент, чтобы не слишком рано и не слишком поздно, а с хорошими деньгами на руках, зато без лишних украшений. Узнала, кстати, с какого перепугу Шайран со мной возится. Оказывается, он на этом отборе приглядывает за безопасностью и соблюдением правил, как представитель мира, объявившего об этом самом отборе и приближенный к правителю драконов, ибо они на отборе все же главные, остальные лишь присоединились к драконам. Вот поэтому он отреагировал тогда на всплеск магии в одной из комнат, поэтому теперь взялся за мое обучение. И именно поэтому набирал девушек на земле. Хотя с последним пунктом не все ясно. Вроде как участниц набирают представители ведущего мира, а я что-то сомневаюсь, будто земля перешла во владение драконов. Но кто их знает? Интересно, если в лоб спросить, ответят? О земле ничего интересного не нашла. Все то же самое, что уже рассказала Цириса. Об эльфах не забыла немного почитать. Никогда раньше эльфами не интересовалась, но вот техноэльфы — совсем другое дело. Техника, которая не походит на нашу. Техника, которая ушла далеко вперед. А будь иначе, не рассекали бы они космос на космолетах. Боже, да у меня мозги взорвутся от любопытства. Нужно будет подобраться к техноэльфу поближе, обязательно. «Ты собираешься переодеваться к балу?» — осведомилась Эйва, закружив передо мной. Я со вздохом свернула окно, где нашла любопытную информацию как раз о технике эльфов, и поднялась с дивана. «Да, бал, пора готовиться». До него целых 3 часа, но оставлять еще меньше времени на подготовку к столь важному мероприятию было бы кощунственно. «Я за платьем!» — вдохновленно воскликнула феечка и рванула в спальню, где в шкафу висел еще накануне созданный шедевр. Не знаю, как другие участницы-аристократки, которым наверняка раньше помогали слуги или специально обученные специалисты, ну а я справлялась сама. У нас в семье лишних денег не было, а выглядеть хорошо даже при том минимуме косметики или симпатичной одежды, которую удавалось купить, хотелось всегда. Так что трудностей с тем, чтобы накраситься и соорудить прическу, не возникло. Вскоре я стояла перед зеркалом, полностью готовая к балу, поворачивалась то одним боком, то другим и любовалась. «Красота!» — резюмировала Эйва. «Ты должна произвести впечатление!» Я согласно кивнула. Мы постарались на славу. Темно-серебристое платье из нежной, невероятно тонкой струящейся ткани идеально сидело на фигуре. Чем-то оно навевало ассоциации с неуловимым текучим туманом, и это придавало образу загадочности. Ведь девушка с земли должна оставаться загадкой, верно? Лишь постепенно, с каждым разом немного раскрываясь. Спереди платье достаточно простого кроя. От плеча до плеча граница ткани шла прямой линией. Зато тонкая ткань настолько облегала фигуру, что демонстрировала всю ее прелесть, лишь подчеркивая захватывающими серебряными переливами привлекательные изгибы стройного тела. До середины бедра юбка лежала также по фигуре. К низу чуть расширялась, чтобы не стеснять движений. Она походила на затейливые серебристые потоки, струящиеся вдоль ног и слегка мерцающие. Стоит сделать движение. А спина до середины лопаток была интригующе открыта. Это не скрывали и волосы, убранные наверх и спускающиеся вдоль шеи вьющимися прядками. Макияж, мой любимый серебристый смоки, подошел для туманного загадочного образа идеально. Туман или серебро? А может быть и то, и другое одновременно? Загадка, намекающая, что в ней сокрыта драгоценность. Кстати, о драгоценностях тоже не забыла. На этот раз серебро. Тонкая цепочка браслета и длинные цепочки сережек. Без камней, чтобы не перегружать. Таинственного сияния на сегодня мне и без того хватает. Серебристые босоножки, светлее самого платья, в один тон с украшениями, довершили образ. Я еще крутилась перед зеркалом, когда в дверь позвонили. Странно, кто бы это мог быть? На бал меня никто не приглашал. Да и я не стремилась к этому, рассудив, что лучше пойти одной, зато руки будут развязаны в плане привлечения внимания любого партнера. И Занна тоже не должна была лично заходить. Да и вообще еще немного времени есть. Рано на бал идти. Я неторопливо прошествовала к двери, открыла и удивленно возрилась на девушку. Боже, у меня просто не было слов. Она восхитительна. Если я сегодня красива и притягательна, то эта девушка — нечто невероятное, неземное, космос. Да, именно так. Черное платье, мерцающее россыпью как будто движущихся звезд, целых галактик, сплетенных из звезд. Умопомрачительная фигура, от которой у любого мужчины непременно перехватит дыхание. Светлая кожа и невероятные глаза, очень темные. В них тоже звезды, бесконечное кружение вселенных. «Помоги, пожалуйста». Внезапно едва ли не всхлипнула девушка. «Мы с моей феей поссорились в самый последний момент, и вот, смотри». Она повернулась ко мне спиной, я подавилась смешком. «О да, на спине ткани почти не было. Соединялась она, чтобы платье не спадало тонкими ниточками. А эти ниточки свелись в надпись. Я наглая дура. Я-то и забыла, насколько зловредными бывают феечки». «Поможешь?» всхлипнула девушка, снова поворачиваясь ко мне, и тихо добавила. «Иначе это просто катастрофа». Какое-то время я растерянно смотрела на нее и не знала, что ответить. В голове крутились лихорадочные мысли. «Красавица, каких поискать? Да что там красавица? Невероятная! И наверняка не человек, таких глаз у людей просто не бывает. Если ей помочь, то она затмит всех». Она будет мелькать в камерах, с ней будут танцевать женихи и не только. С ней будут сравнивать нас, остальных участниц, и мы неизменно будем проигрывать, потому что равных ей нет. Она восхитительна. Но если не помочь? Как же обидно. Девушка так старалась. Вместе с феей они сотворили прекрасное платье, а теперь в самый последний момент вдруг такая подстава? Да, очень обидно. Пусть соперница опозорится или все же помочь? Непростой выбор. Нет, не должна такая красавица позориться. Не сейчас. А женихов хватит на всех. Даже не так. Безопасных позиций рейтинга хватит на всех. Я все же посторонилась и махнула рукой. Проходи, что-нибудь придумаем. При виде девушки Эйва странно выпучила глаза, даже чуть на диван не грохнулась, над которым в удивлении застыла. Поможешь? Смотри, какая подстава с платьем. Да. «Помогу», — протянула феечка, подозрительно прищурившись. Я удивилась еще больше. И никаких препирательств? Даже не возмутилась, чего это я тут фонд помощи соперницам устроила? Эйва-то всерьез рассчитывает на мою победу. Залатать издевательскую надпись успели как раз вовремя. «Спасибо, спасибо тебе огромное, Вика!» — воскликнула девушка и поспешила на выход. Вместе со мной идти в комнату, где мы все обычно встречались перед мероприятиями, почему-то не захотела. «Эйва, что-то не так?» «Нет, все в порядке», — пробормотала феечка, нахмурившись. Ясное дело, что-то было не так. Вот только пояснять Эйва не хотела. «Ладно, потом разберемся, а сейчас нужно поспешить. Через 10 минут встреча в нашем зале ожиданий, откуда уже все вместе под присмотром из Анны отправимся на бал. По крайней мере, те участницы, которые не получили индивидуальное приглашение от жениха. Интересно, а такие есть, которые вместе с кем-то из женихов заявятся? Любопытно. Участницы постепенно собирались в зале. Галдели, переговаривались, поглядывали друг на друга оценивающе, временами, с затаённой завистью или с неприкрытым превосходством, если приходили к выводу, что выглядят лучше соперниц. А я все искала взглядом девушку, которой помогла. Не нашла. Кто бы сомневался. Ее наверняка пригласил кто-то из женихов. «Отлично выглядишь!» Ко мне подошла Цириса. «А я как тебе?» Я окинула ее взглядом. Пышное платье с корсетом, украшенное кружевами. Перчатки со шнуровкой. Сочетание черного и красного. Роскошно, готично и слегка мрачновато. «Шикарно!» «Шахиловериону должно понравиться». «Так, Лины!» — окликнула нас Изанна. «Пора идти в бальный зал, так что собираемся и двигаемся к выходу. Только не толкайтесь, все успеете, всех пустят. Главное — появиться, как подобает». Бальный зал оказался просторным и светлым. Белые и светло-желтые стены, Колонны, украшенные затейливой лепниной, золотистые паркеты и нежно-золотистые занавески по краям широких арочных окон, тянувшихся от самого потолка и до пола. Окна были приоткрыты и служили выходом в сад. На улице уже достаточно стемнело. Вечерняя темнота проникала в зал, клубилась, разбавляемая парящими прямо в воздухе свечами, наверное, магическими. Все это выглядело невероятно, волшебно. В первое мгновение у меня перехватило дыхание. Разве могут земные тусовки сравниться со сказочными балами в волшебном мире? Разве возможно у нас создать такую же атмосферу, когда сам воздух кажется пропитан волшебством? Впрочем, кое-что все же сбивало с романтичного настроя и ожидания сказки, невольно возникшего где-то глубоко внутри. Камеры. Я ощущала их присутствие. Где именно? Трудно сказать. Все как будто смешалось, запуталось. Наверное, их просто слишком много. Со всех сторон рассредоточено по залу. Да и кто бы сомневался, первый бал, конечно же, снимают на камеры, чтобы завтра показать в следующем выпуске шоу. И Занна привела нас в зал, пожелала удачи и где-то затерялась. Здесь уже были гости. Причем, что интересно, не только мужчины, но и женщины. Получается самый обычный бал, отличающийся от всех остальных только тем, что невесты с женихами будут официально представлены друг другу. «Ты чувствуешь камеры?» — полюбопытствовала Цириса, хищно осматриваясь по сторонам. Видно, последний выпуск шоу она тоже посмотрела. «Чувствую. Где?» «Везде». «Хм, ну ладно. А ты хотела встать поближе к камере?» «Конечно. Так больше шансов, что меня покажут в новом выпуске». Музыка, негромко игравшая, внезапно стихла. По залу прокатилось объявление. «Прекрасные невесты и дорогие гости, приготовьтесь встречать женихов!» Рассредоточиться по залу мы еще не успели, так что как раз к выходу находились ближе, чем остальные гости. На то, наверное, и было рассчитано. «Салахар Эвр Илварен, император Теизира!» Первым через широко распахнутые двери вошел облаченный в золотистый камзол дракон. Что интересно, без спутницы. Неужели так никем и не прельстился? Помнится, в эти два дня в саду царило настоящее безумие. Женихи временами появлялись то в одном уголке сада, то в другом. Невесты повсюду их караулили. «Чехилаверион Шалавиарон Дишесе Ринш, владыка Шииласа». Энергетический вампир тоже появился в гордом, зловещем одиночестве. Хм, мне показалось, или он посмотрел прямо на меня? Черт, а если подойдет? Если на танец пригласит? У меня ведь до сих пор щит временами вырывается, когда чувствую опасность. Впрочем, есть вероятность, что вампир не будет танцевать вообще. А как танцевать-то, если он в своем привычном черном плаще? Хотя нет, непривычном. Праздничном его варианте. Вон узорчики красные вышиты вдоль подола. Но все равно же неудобно. «Хелис Ирт Крайрен, повелитель Карвагена». Шагнувший в зал демон был облачен в черный жилет и алую рубашку, на одну пуговку сверху почему-то расстегнутую. Черные волосы с красноватым отливом распущены, в них заплетена то ли нить, то ли лента тоже красная. Но больше всего внимания, конечно, привлекают крупные витые рога. И кто бы мог подумать, Хелис первый, кто явился на бал вместе со спутницей. Лейра, весьма откровенно одетая, лучилась самодовольной улыбкой. Все никак не пойму, демоница она или нет, но зато успела кое-что о демонах узнать. У женщин-демониц рога есть, только не столь крупные, как у мужчин, а вот у девушек нет. Рога начинают расти только после первой ночи, проведенной с мужчиной. Так что не понять, то ли Лейра все же демоница, просто рога еще не растут, то ли вообще никакого отношения к демонам не имеет, кроме разве что заинтересованности этой расой. «Милаэль Тиа Вериталь, король Ливерея». На этот раз эльф ничем не выделялся. По крайней мере, техническими штучками открыто не светил. Темно-синий камзол, пшеничные распущенные волосы. Но оно и понятно. Неприлично, наверное, в бальный зал влетать на космолете. А планшет или межзвездный вариант мобильника вполне может быть спрятан в кармане. «Найтан Сарне, король Ниагара». Метаморф тоже ничем особым не отличился. Одет в камзол в зеленых и серых тонах, смотрит внимательно, с легкой полуулыбкой на губах. и тоже без спутницы. Удивительно, всего один из женихов сделал приглашение, а остальные не впечатлились кандидатками или настолько устали от их назойливости, что предпочли куда-нибудь заныкаться и впоследствии прийти в гордом одиночестве. «Бал объявляется открытым», — прокатился по залу голос и замолк. Снова заиграла музыка. Выстроившиеся в рядочек женихи начали расходиться. Вернее, не совсем. Это Хелис со своей спутницей быстро нырнул в толпу, а вот остальные четверо ломанулись в одном направлении и вполне ожидаемо налетели друг на друга, в прямом смысле столкнувшись. Встряхнулись, изумленно переглянулись, словно не веря, что могли двинуться в одном направлении. Пара мгновений немого диалога, и вот уже трое с кислыми минами расходятся в стороны, а Салахар продолжает первоначальный путь. Прямо ко мне. «Нет, серьезно? Четверо женихов собирались пригласить меня на танец?» «Пойду ловить Шахиловериона Шалавиарона», — шепнула Цириса и затерялась среди гостей. «Удачи!» — еще успела я пожелать ей вслед. Салахар приблизился ко мне. «Позвольте пригласить вас на танец, Линна Виктория». Отказывать дракону, конечно, не стало, так что мы прошли в середину зала, где гости уже начинали двигаться под музыку и медленно закружились. Танцы я заранее посмотрела специально на разных видео. Были, конечно, незнакомые, слегка даже напугавшие сложностью движений, но на балах по большей части было популярно нечто похожее на вальс. С остальным я планировала разобраться по ходу дела. «Вы прекрасно выглядите, Виктория», — вежливо улыбнулся дракон. «Благодарю», — откликнулась я, мысленно отметив отсутствие слова «сегодня». А то все так любят говорить, что девушка красива только сегодня. «Как проходят занятия магии?» «Потихоньку». «Потихоньку?» — переспросил Салахар, хитро прищурившись. «Видел я это потихоньку. Вы чувствуете сейчас камеры?» «Да, чувствую». «Где?» «Везде. Их слишком много». «И что же, направление определить не можете?» Я прислушалась к ощущениям. «Вот одна, кажется, подплыла поближе и прямо над вами теперь». «Верно», — хмыкнул Салахар, слегка качнув головой. «Удивительная способность». «Сама удивлена. Не ожидала, что смогу чувствовать техномагию». «Что-то мне подсказывает, на этом грани вашего дара открываться не перестанут». «Почему вы так думаете?» Салахар лишь таинственно улыбнулся и перевел тему. «Как вам на Элиноре?» «Красиво, зелено. Признаться, помимо сада вокруг особняка я здесь ничего не видела, пока времени не было». «Из-за магии?» «Не только. Я изучаю информацию о мирах. Мы ведь на Земле ничего об этом не знаем». И улыбнулась, чтобы не принял за какой-нибудь нехороший намек. «Но, может быть, на меня вы время найдете?» «Конечно. На вас обязательно». «Слышал, вас заинтересовали космолеты? Составите мне компанию на экскурсии над красотами Элинора». «С удовольствием!» Дракон заставил меня покрутиться вокруг своей оси и внезапно выпустил из объятий. «До встречи, Виктория!» Я с удивлением к нему обернулась, но Салахар уже скрылся за спинами других пар. Вот ведь скользкий ящер! А откуда он вообще знает о моей вдруг вспыхнувшей страсти к космолетам? Ведь не показывали тот момент в выпуске шоу, когда я кровожадно смотрела на бедолагу эльфа. А впрочем, какая разница? Ему и Шайран, преданный советничек, мог рассказать. Но ведь я забыла о главном. Драконы — техномаги. Значит, у них тоже встречаются различные техномагические штучки. А может, и не обязательно с магией, может, и чистая техника тоже найдется. В общем, как выяснилось, экскурсию вполне может устроить Салахар. Но это не значит, что эльфы мне больше не интересны. Они же техноэльфы, и этим все сказано, да. Почти как то, что я девушка с Земли. Я осмотрелась и чуть не посидела, потому что увидела Шахиловериона. Тот, сверкая красными глазами, целенаправленно продвигался ко мне. И все бы ничего, только взгляд его казался каким-то жутковатым, будто он не на танец собирается меня пригласить, а на последнюю трапезу, где блюдом стану я. Каким чудом не вздрогнула, не представляю. Чудовищная сила воли, наверное. Сделав вид, будто ничего не заметила, я отвернулась и поспешила в противоположную сторону. Подальше, подальше от жуткого типа. Я, может, хочу отведать местные закуски. Вон столик маячит, а там разнообразные явства. Ужина опять же не было, а время достаточно позднее. Пора подкрепиться. Не танцевать же без перерыва. От Шахиловерион пусть другую приглашает. Цирису, например. Вот кто жаждет общения с энергетическим вампиром. Обогнув небольшую компанию гостей, потрясенно застыла, потому что увидела ту самую девушку, которая за помощью ко мне обращалась. Это восхитительное платье, эти невероятные глаза, и ведь заметила меня сразу. Отвлекшись от своего собеседника, улыбнулась, кивнула мне, явно намекая, чтобы подошла. Может, не стоит? Она же с Шайраном разговаривает. Впрочем, показавшийся совсем рядом Шахиловерион отмел все сомнения. Я направилась к девушке. Уж лучше с ней да с Шайраном пообщаться, чем стать жертвой энергетического вампира. А то он как-то слишком люто зыркает, того и гляди, загрызет. Вернее, всю энергию высосет. Я направилась к девушке. «Виктория, если не ошибаюсь, я Феострея Иста Сарден», — представилась она. «Приятно познакомиться». Я вежливо улыбнулась. Впрочем, чувствовала себя как-то странно. Сейчас от Феостреи, в отличие от нашей первой встречи, отчетливо веяло силой. И эта сила явно не человеческого происхождения. Вот чувствую, и все. «Спасибо за помощь. Вас всего трое, тех, кто откликнулся». Она тоже улыбнулась. «Простите, что? Еще не догадалась? Я тоже устроила вам проверку, внеплановую. Помочь согласились только трое, и только тебе одной действительно удалось помочь. Феи отказались? А ты все же не глупа. Да, твоя фея выполнила просьбу, остальные — нет. И что это значит? Во-первых, конечно, важно согласие самой невесты помочь, а во-вторых, интересно наблюдать за реакцией фей. Эйва догадалась?» Поняла я. «Эйва? Твоя фея?» «Да, конечно, она узнала меня. Не могла не узнать, потому что почувствовала. Остальные феи тоже узнали. И, вероятно, поняли, что это очередная проверка. Но помогать отказались. Похоже, не так уж они дружны с невестами, которым прислуживают. Знали, что Лины не станут настаивать и успокоятся на этом отказе. Разве феи прислуги? Мне казалось, они помогают или не помогают по собственному желанию». «В этом все дело. Если не найти с феей общего языка, то помочь она может, но только до поры до времени. Каждая невеста по-разному подходила к задаче. И все же мне казалось, что заставить фею невозможно. Ошиблась? Не угрозами ведь остальные заставили фей помогать. Надо будет поискать информацию. Кто вы, Феострея? Ах, да, ты ведь не знаешь. Я Демиург». С этими словами она отпустила часть силы на волю. Я ощутила, как меня омывает сама бесконечность, а глаза, в которых кружатся звездные галактики, затягивают в себя, завладевают разумом. Это было упоительно, немного страшно и в то же время невероятно прекрасно, как будто паришь над бездонной пропастью. Я моргнула, пытаясь вынырнуть из омута. Феострея поубавила излучение силы. Дышать сразу стало легче. Ощущение реальности стремительно вернулось. Что это было? Уф, кажется, стою на ногах, еще не грохнулась, а то зал все же покачнулся. И вообще как будто пропал на то время, что я парила в этой захватывающей бесконечности. Моя сила, а в ней — вселенные. Как в магической силе могут быть вселенные, да еще и во множественном числе? Но уточнять не стала. Задала более приземленный вопрос. «Вы тоже из ведущего мира?» «Нет, мы не правим мирами. Это слишком мелко для нас». «Вы создаете миры, верно?» «Линара Феострея, как я рада, что нашла вас! С вами можно переговорить?» К нам приблизилась дамочка с алыми чешуйками на руках и висках. Очевидно, драконица. «Что-то срочное? Мы разговаривали с Шайраном». Без особого энтузиазма откликнулась Демиург. Ну а я все же почувствовала себя лишней, пожелала Феострее хорошего вечера и откланялась. Шайран, между прочим, все это время сверлил меня задумчивым взглядом. «Нет. И чего он ожидал?» «Демиург. Творец миров. Они вообще существуют? Серьезно? Меня точно не развели на потеху зрителям?» «Ах, вот ты где!» — прошипел на ухо Шахиловерион, внезапно завладевая моей рукой. Я сообразить не успела, как вампир, подкравшийся со спины, развернул меня к себе лицом. Одной рукой продолжал сжимать запястье, вторую устроил на талии. «Потанцуем, Виктория!» В этот раз я успела ощутить, как внутри что-то загорается, начинает искриться и рваться на свободу. Позориться не хотелось. Ударить правителя щитом прямо в лоб — не лучшая стратегия, если хочется задержаться на отборе, не говоря уже о том, чтобы дойти до финала. Неимоверным усилием воли мне удалось удержать щит до того, как он успел сформироваться. «Я знал, Лина, что вы способная ученица», — хмыкнул Шахиловерион, увлекая меня по направлению к танцующим. «Благодарю за комплимент, но все же есть одна проблема. Я не знаю этот танец». Танцующие пары и вправду выполняли незнакомые движения, причем синхронно. Так что здесь явно были какие-то правила. Но вот какие? Не успела я танцы выучить. Пару простеньких движений подсмотреть — это одно. А вот целиком и полностью танец выучить, да еще и не один, поскольку не знаешь, какой и когда понадобится. Нет, за два дня, которые у меня были более или менее свободны, увы, нереально. В таком случае сразу перейдем к уединенному общению. «Сразу? То есть вы все равно планировали? Постойте, мы же на балу, какое...» Шахиловерион потащил меня к выходу в сад, одному из этих окон, которые одновременно двери. Я сопротивлялась. «Не хочу уединиться с вампиром. Не хочу!» «Может быть, не стоит? Я бы не отказалась от прохладительных напитков. Позже. Сначала разговор. Можно ведь поговорить в зале? Здесь много народу. Но у вас ведь нет боязни толпы. К чему столь крайние меры?» «К тому, Лина!» Шахиловерион резко ко мне обернулся и посмотрел прямо в глаза. Так жутко посмотрел, что у меня по спине холодная волна прокатилась, как будто в душу заглянул и наизнанку вывернул. «К тому, что там нет камер, и вы мне кое-что задолжали». Рука, затянутая в черную перчатку, как, впрочем, и всегда, с силой стискивала запястье. Из такой хватки не освободиться, проще руку себе отпилить. Красные, чуть светящиеся глаза пристально смотрели на меня, как у хищника, который подкрался к добыче и вот-вот совершит последний прыжок. Сердце сжалось, пропустило удар, дыхание перехватило, а еще сидело внутри, как заклинание. «Нельзя создавать щит, нельзя!» «Почему, черт возьми, сейчас самое время для щита?» «Ну да, не факт, что вампир не оторвет мне руку, когда отправится в полет, но хотя бы шанс будет на выживание!» Не знаю, почему возникли все эти мысли. Если задуматься, вряд ли Шахиловерион смог бы убить одну из участниц отбора у всех на глазах. В саду или в комнате тихо и незаметно возможно, однако не здесь, где собралось столько гостей. Но паника, она просто возникает. Нелогичная, необъяснимая паника завладевает сознанием, и ты уже ничего не можешь поделать. Никакие доводы рассудка не помогут от нее избавиться. Я хотела сбежать, оказаться как можно дальше прямо сейчас, сию же секунду. Внезапно что-то произошло. Я дернулась в последней отчаянной попытке освободиться. Откуда-то подул сильный ветер, окружающее пространство смазалось, померкло на доли мгновения. Странный рывок, будто все внутри перевернувший. Стальные пальцы больше не сжимали руку, а я вдруг налетела на какую-то девушку. Все происходило очень быстро. Я врезаюсь в девушку, она ойкает, из ее рук что-то выскальзывает, падая на пол. Оборачивается демон с огромными витыми рогами, в его глазах вспыхивает ярость. Раздаются испуганные крики. Рядом вспышка портала, из нее выходит Шайран. Гости вокруг испуганно кричат. Кто-то из них отшатывается, другие, наоборот, порываются приблизиться. Девушка пятится, рыдает, что-то пытается объяснить, но ее не слушают. Откуда-то появляется стража, девушку уводят. Шайран поднимает с пола оброненную ею вещь. Кажется, цветок. Всего лишь обыкновенный цветок, чем-то похожий на лилию, но почему-то с шипами. «Это оно?» — спросил Хелис с отвращением, глядя на цветок в руках Шайрана. «Кристерия Оринус с цепью демона», — кивнул дракон, окинув изучающим взглядом поднятый с пола цветок. «Что происходит? Что случилось? Нападение?» «Ох, Хелис Ирткрайрен, вы не пострадали?» — сыпалось со всех сторон. Я ощутила, что к нам подплыли по воздуху сразу несколько камер. По лицу Шайрана скользнуло недовольство. «Ничего серьезного не произошло. Бал продолжается», — мягко произнес Шайран. Голос прозвучал неожиданно приятно. Ну, то есть его голос и раньше был приятен, но в этот раз аж насквозь проникал. Его хотелось слушать, ему хотелось подчиняться. «Стоп, какое подчиняться? На демона совершено покушение?» Я потрясла головой, сбрасывая с себя липкие нити, которыми оплел голос Шайрана. Вот, кстати, в отличие от самого голоса, нити были противными. Зато с удивлением обнаружила, что остальные начинают расходиться и вновь заниматься своими делами. На нас троих больше никто не обращает внимания. «Вы меня, конечно, извините за неудобный вопрос. Если не захотите отвечать, лучше просто пошлите или там скажите вежливо «Не твое дело, Вика», а вот в мозг лезть не надо. Неприятно это». Так вот, собственно, вопрос. Что это было? На Хелиса Ирткраерна на самом деле напали? Не то чтобы я запомнила его полное имя. Просто как раз только что его произнесли. Вот и не успела еще выветриться из головы. Две пары глаз скрестились на мне. Причем такие удивленные, из разряда «Ты еще здесь?» Я неловко переступила с ноги на ногу. По глазам Шайрана прочитала посыл пойти погулять далеко и надолго. Приготовилась уже послушно пойти, но внезапно слово взял Хелис. «Я должен поблагодарить вас, Линна. На меня не покушались, по крайней мере, не на мою жизнь, всего лишь на временную свободу», — он хмыкнул. «Этот цветок, который Шайран держит в руках, очень редкий, как и яд, добавленный в его стебель. Вы предотвратили крайне неприятные события. Может быть, не откажете в танце?» Не дожидаясь ответа от меня, застывший в шоковом состоянии, Хелис подошел, подхватил под руку и повел к центру зала. «Хелис, вы меня извините, но я не знаю этот танец». Кажется, все повторяется. Только на этот раз мне на самом деле неловко. «Да, у вас такого нет?» Демон остановился, взглянул на меня удивленно. «Впервые вижу такие движения. А уж последовательность...» Я виновато вздохнула. «Ну вот, а такой шанс был еще и с демоном станцевать. И камера к тому же над плечом летает, так и хочется отогнать ее подальше, как назойливую муху, снимает мое позорное признание». «Ничего страшного, мы это решим». Хелис щелкнул пальцами, начертил в воздухе сбоку от себя какой-то знак, сказал пару слов на непонятном языке и снова повернулся ко мне. Музыка внезапно стихла. И вдруг сменилась на вполне земную, узнаваемую такую. «Как вы относитесь к танго?» «Уважаю», — ляпнула я. «Ну, хотя бы знаю. Танцевали как-то в школьной постановке». «Но откуда вы знаете этот танец? Он же земной». «Нет, на самом деле он наш, демонический. Измененный немного, но все же его родина — миры Карвагена». Далее разговаривать было некогда, потому как танец начался. Пришлось сосредоточиться, чтобы не накосячить. Да еще и незнакомые движения встречались, видимо, те самые, присущие исконному еще демоническому танцу. Центр зала опустел. Лишь еще одна пара, оба демоны, вышла танцевать. Все остальные только во все глаза на нас смотрели. Надеюсь, это не ритуальный демонический танец, после которого Хелис обязан будет взять меня в жены или, что еще хуже, в гарем. Впрочем, постепенно мысли покинули меня. Танец захватил. В местном варианте еще откровеннее, еще горячее, почти на самой грани. От Хелиса исходила энергия страсти, опаляла, скользила по коже, проникала внутрь, пропитывая собой каждую клеточку тела. Огненный, яркий, чувственный танец подарил удовольствие. Помог забыть обо всем, не думать о камерах, зрителях и о том, что я, в общем-то, не совсем этот танец знаю. Все же от танго он отличается. Но Хелис был чуток, прекрасно вел, делился своей энергией, и в какой-то момент я начала предугадывать. Странно это было. Танцевать вместе с рогатым мужчиной, но это не пугало, скорее будоражило. От него не исходила опасность, скорее хищная страсть, которая заряжала эмоциями, волновала и распаляла. Когда музыка смолкла, почти сразу сменившись на другую, больше подходящую для вальса, мы покинули центр зала, отведенный для танцев. Хелис проводил меня к столикам с напитками. Вот теперь освежиться точно не помешает. «Позвольте угадаю, у вас накопились вопросы?» — усмехнулся демон, пока я пила ягодный сок. «Да, и с каждой минутой все больше. Ответите?» «Пожалуй. Пойдемте в сад. Там музыка не помешает разговору». «Ох, надеюсь, у демонов нет привычки прикапывать невест под кустом у забора в саду». Но, решив, что не дело это, шарахаться от всех женихов согласно кивнула. Пока вместе шли к выходу, поймала несколько злых и завистливых взглядов других участниц. «Интересно, на этом отборе кто-нибудь рискнет попытаться устранить конкурентку?» Давно, кстати, владеете телепортацией? Как бы, между прочим, поинтересовался Хелис. Как о погоде спросил. Я чуть не поперхнулась, ответила честно. Только что. Вернее, один танец назад. Это было впервые. Кажется, мне удалось удивить этого демона. Дар продолжает раскрываться. Я неопределенно повела плечами. Чувствую, с Шайраном мы тоже на эту тему поговорим. Может, он научит меня контролировать и эту сторону дара. Щит, например, уже смогла удержать. Нет, серьезно? Я теперь еще и перемещаюсь в пространстве? Шикарно. Боже, это такие перспективы открываются. Но все же надо сосредоточиться и задать вопросы, пока разрешают. А ведь дар прорезался благодаря Тшахилавериону. Кто бы мог подумать? Можно подробнее узнать о покушении на вашу свободу? Что я сделала? Помогла только тем, что выбила из рук этот цветок? Да, ваше перемещение, Лина Виктория, состоялось весьма кстати. Дело в том, что цветок Кристерия Оринус очень редкий, растет только в труднодоступных опасных местах Карвагена, и раздобыть его почти не представляется возможным. Раньше еще умудрялись, а теперь почти позабыли это умение. Но, как выяснилось сегодня, умельцы нашлись. Кристерия Оринус знаменит тем, что при смешении его сока с ядом цепи демона способна повлиять на любого демона, независимо от его силы. Попадание такой смеси в кровь вызывает бесконтрольную страсть и помрачение рассудка на целую неделю, а за неделю можно многое успеть. Женить на себе, например. Раньше умелицы так и поступали. Отравляли, совращали, а потом женили? Именно так. Противоядия нет. На демонов действует безотказно. Мне бы вряд ли позволили совершить ошибку. Если бы этой сумасшедшей все же удалось проделать задуманное, к завтрашнему утру меня бы от нее оттащили. Полагаю, остальные лучи звезды черной крови заперли бы меня, спеленали магией и не выпускали неделю. Жениться точно бы не позволили. Но сам факт, что эта сумасшедшая попыталась совершить подобное, демон внезапно зарычал. Похоже, не так уж он был спокоен, насколько хотел казаться. Произошедшее на самом деле вывело его из себя. А я немного зависла, пытаясь вспомнить, что за лучи звезды. Звезда... А, говорили же, что Хелис — один из пяти правителей. Вероятно, сборище правителей Карвагена называется звездой. Вероятно, остальные лучи звезды — это его соправители, которым брак свихнувшегося и одурманенного Хелиса уж точно не к месту. Эту девушку увели. Что теперь ее ждет? Сначала допрос, потом наказание. За подобное покушение полагается казнь. Не стоило играть с повелителем. В глазах Хелиса мелькнуло что-то жесткое. Так, пожалуй, правильно. Додумалась же дурочка напасть на повелителя демонов с ядом. Совсем себя не бережет. «Но я вам, Виктория, все же благодарен», — улыбнулся Хелис. «Появились очень вовремя, избавили от проблемы». Хорошо, хоть не спросил, как это я так прицельно появилась. Пожалуй, стоит отойти от опасной темы, а то придется признаться, что убегала и ни в кого конкретно не целилась. И все же этот танец, похожий на земное танго, как о нем узнали на Земле, если придумали в мирах Карвагена? Спросила и затаила дыхание. Потому как, возможно, о Земле что полезное узнаю. С историей особо не дружу, но ведь танго появилось гораздо позже Средневековья. А ведь казалось, что Земля стала закрытой после того, как лишилась ведущего мира около 500 лет назад. Выходит, все не совсем так, как думалось? А как информация распространяется от одного мира к другому? Я неопределенно повела плечами. Откуда мне знать? В моей жизни на протяжении всех 19 лет был только один мир. Хелис от меня ответа и не ждал. Продолжил сам. Вместе с жителями этих миров, любителями путешествий. Есть, конечно, еще Бзом, но в случае с Землей ее можно не учитывать. Житель Земли побывал в мирах Карвагена, познакомился с нашими обычаями, традициями и культурой, ну и перенял кое-что, что ему понравилось. Вы знаете, о ком речь? Я имею в виду, знаете имя этого человека Земли, который побывал в мирах Карвагена, а потом вернулся на Землю? Или это просто из разряда легенды? Эта информация не в открытом доступе, Лина Виктория. И даже не задокументирована. Но она есть, и ее можно раздобыть, обладая для этого достаточными ресурсами. У того человека есть имя, но оно вам ничего не скажет. Это не просто справка из истории. Так действительно было. Человек попал в миры Карвагена и потом вернулся. «Значит, засекречено?» Я улыбнулась, стараясь не выдавать своего разочарования. Или все же можно узнать, каким образом этот человек оказался в мирах Карвагена? Как попал, узнать можно. Иногда открываются спонтанные порталы в разных точках наших миров. Это происходит, когда в одной из точек накапливается слишком много энергии. Происходит разрыв пространства. Энергия устремляется в другую точку, а миры могут соприкасаться. Помимо планетарного расположения в космосе, могут быть соприкосновения между мирами на других уровнях. Переизбыток энергии был, конечно, не на Земле, а в мире Карвагена. Но в тот момент миры соприкоснулись, открылся разрыв, и человек с Земли попал в один из миров Карвагена. Всего лишь случайность. Я помолчала немного, переваривая непростую теорию. Потом уточнила. А вернуться человеку кто-то помог или снова случайность? Это бывает крайне редко, но, да, случайность. Удивительное стечение обстоятельств. Я хмыкнула, но спорить не стала. Оно, конечно, подозрительно, вот только правду мне все равно никто не скажет. На этом наша прогулка подошла к концу. Мы с демоном вернулись в зал. Не успели еще распрощаться, как я заметила Лейру, решительно продвигавшуюся в нашу сторону. Наверное, надеялась заполучить еще один танец с Хелисом. Ей-то танцевать ни с кем больше нельзя. «Хорошего вечера, Виктория», — пожелал Хелис, явно намекая, что мне пора. «Хорошего вечера», — откликнулась я и неторопливо зашагала по залу. Оставаться свидетельницей воссоединения Лейры с Хелисом совсем не хотелось. К тому же воинственный взгляд девушки слегка напрягал. Музыка внезапно стихла. По залу прокатилась. «Объявляется танец случайных встреч». «Это что еще за...» Свет мигнул, на какое-то мгновение зал погрузился в темноту. А когда снова посветлело, я на кого-то наткнулась. «Виктория?» — прозвучал удивленный голос, между прочим, прекрасно знакомый. «Шайран?» — вновь заиграла музыка. Приятная такая, медленная, даже не вальс. Так спокойно по залу покружить в объятиях друг друга. «Что ж, если магия...» Кривовато усмехнулся дракон, обхватил меня за талию и начал танец. Что-то в этот момент произошло. От прикосновения Шайрана слегка сбилось дыхание, и по спине от его рук поднялась теплая волна. В глазах дракона вспыхнул странный огонек. Тоже что-то почувствовал? «Магия?» — с подозрением уточнила я. Чуть помолчав с каким-то задумчивым, недоверчивым лицом, Шайран пояснил. В зале подействовала магия, перемешавшая всех гостей. Никто и никогда не может предугадать, с кем столкнется после этого заклинания. Но если столкнулись, нужно танцевать этот танец. На то он и называется танцем случайных встреч. Ну, если надо, значит, будем танцевать. Какое-то время мы молчали. Руки Шайрана лежали на моей талии, мои устроились на его плечах. Мы неторопливо двигались под музыку и смотрели друг на друга. Это было странно. Я ловила во взгляде Шайрана все то же потаённое удивление. Он как будто присматривался ко мне и не мог поверить, что видит именно то, что видит. А я? Мне нравилось с ним танцевать. Тёплые сильные руки, проницательные желтые глаза с внимательным взглядом. И эта аура драконьей мощи, исходящая от него, обволакивающая, теперь я отчетливо чувствую. Наверное, чуткость к разным магическим штучкам все же пробуждается. Не зря тренировались. И не хочется разговаривать. Хочется просто вот так вот молчать, наслаждаясь моментом. Странно, что именно с Шайраном и именно сейчас. «Ты перемещаешься в пространстве», — наконец произнес дракон, прерывая молчание. «Прекрасная тема для разговора. Ничего не скажешь». «Видимо, так. Как это проявилось? От кого-то убегала? И как только догадался?» Я слишком разнервничалась. «Да? И что же заставило тебя нервничать? Вернее, кто?» Дракон с подозрением прищурился и наклонился при этом настолько близко, что его дыхание коснулось моего лица. Сердце внезапно споткнулось. «Да что такое-то? Он что, нравится мне?» «Шахиловерион, я не знаю, почему так происходит». В глазах Шайрана вспыхнуло странное раздражение. Он резко отстранился, разом помрачнел. «Значит, Шахиловерион. Объясните?» «А чего здесь объяснять? Энергетические вампиры так влияют на людей, вызывают подсознательный страх. Одежда и специальная магия притупляют их воздействие. Но оно все равно прорывается. у тебя включается инстинкт самосохранения». И со смешком добавил. «Даже если Шахиловерион не собирался подкрепиться твоей энергией». Музыка прекратилась. Шайран тут же выпустил меня из рук. Но я так просто отпускать его не собиралась. А то ж, с чего он так резко отстраняется, стоило заговорить о вампире. «Если все это естественная реакция, то почему ваше настроение так резко поменялось? Я что-то сделала или сказала не так? Шайран, я вас совсем не понимаю». «Нечего понимать». Он повел плечами. «А смена моего настроения вам просто почудилась. Хорошего вечера». Не дожидаясь моей реакции, этот дракон просто развернулся и ушел. Вот ведь. И что, спрашивается, не так? Сначала к себе поближе прижимает, в глаза проникновенно заглядывает, а потом внезапно мрачнеет и холодеет. Кстати, интересный вопрос. Он же дракон. Значит, должен быть хладнокровным? Или только после превращения? Теплокровное существо превращается в хладнокровное? Как-то в голове не укладывается. Больше задерживаться на балу не стало. Хватит, на сегодня впечатлений достаточно. На камерах успела засветиться, а уж хорошо или плохо, завтрашний выпуск покажет. С двумя правителями потанцевала. Эльфа не выловила, но не до этого было, раз уж пришлось следить за тем, чтобы меня не выловил вампир. В другой раз познакомимся. Как объяснила Изанна перед балом, уйти мы можем в любой момент. Главное, пару часов здесь побыть, а дальше уже на наше усмотрение. Пока Шахиловерион не поймал, лучше уйти. Из зала удалось выскользнуть незамеченной. Вампир нигде не мелькал, по крайней мере, мне на глаза не попался. До своей комнаты добралась без приключений. Все, теперь ванна и спать. Шоу продолжится завтра. Ну а сегодня я слишком устала. Но ведь неплохо вышло, правда?